Системный нуб. Глава 1. Бывают в жизни такие дни, когда все бесит и хочется кого-то ударить, сильно ударить, чтоб кровь в разные стороны брызгала. Вот прям с утра не задалось, возможно, виной тому зубная щетка, сорвалась, неудачно проехавшись по чувствительным деснам, или Вика, постучавшая в ванную в тот самый момент. Очень надо было, и все соседи теперь знают, что я копаюсь как беременная баба, больно уж орала. Важно ли это? Да нет, наверное. Ведь потом была дорога в общественном транспорте, с ненашинским водителем, возомнившим себя Шумахером на газели. Ну хоть проснулся окончательно, после гонок по встречке-поперечке зевать не хотелось. Это тоже фигня. Дальше был начальник, прилизанный гондон с радиоактивным дыханием. Когда он склонялся над моим рабочим столом и начинал вопить про черепашью скорость работы, воняло, хоть кляп ему в рот забивай. Иногда он переходил на понебратский тон, вспоминая корпоратив со вторыми половинами. «Передавай привет Виктории Павловне, ждем ее на Новый год», и гадко ухмылялся. «Ладно, харе ныть», — подумал я, отрываясь от картины пролетающих за окном деревьев. «Терпеливый я, долго так могу». «Что сказала?» — задумался. «Я говорю, Фроловы Ку-7 взяли, Машка с Юркой в гараж экскурсию устроили, пока ты там летал где-то». Вика не замолкала всю дорогу. «Мы как раз ехали от тех самых Фроловых, с гостей, значит. В общем-то, нормальная семейная пара, позиционируют свое существование в трех словах. Живем для себя. А на самом деле, у Машки проблемы по женской части не могла она и на врачей уже плюнули. Это мне Вика по секрету рассказала. Ты и сейчас летаешь. Эй, алло». Подруга отвлеклась от дороги, точеное личико исказилось злобой. «Ты где вообще? Мне мужик нужен, а не мечтатель». Круто прибавила газу, обгоняя фуру. Надоело. У людей вообще, ее так иногда заносит, но по приезде домой все по-быстрому решалось, еще моя бабка говорила. Постель помирит. Но сейчас, именно в данный момент, мне ее не хотелось, ни постели, ни Вики. К черту вместе с подержанной Маздой. А у нас, что это за зарплата? Ты что, дворником работаешь? Я жена технички. Что-то она не на шутку завелась, может все-таки устроить постельную терапию. Чуть поразмыслив, я отвернулся к окну. Нет на свете такого домкрата. 49 800. Да у меня девчонки, на ногтях, в три раза больше зарабатывают. Одному бы мне хватило. Что? Тут я понял, что это была мысль вслух, и заржал как дурак. Визг тормозов, качнулся от возникшей инерции, не будь я пристегнут, нос бы точно разбил. Выметайся, урод. Провизжало так, что неприятно стало. Да пожалуйста. Чуть подумав, сказал я, освобождая сиденье. Под ногами звякнула связка ключей. Некогда красивые глаза сверкнули серой злобой. Резко дала по газам. Метров через 100 опять тормоза. Поспешно сдала задом. Вадика за вещами пришлю, чтоб пустил, урод. Я улыбнулся. Терпеливый я, долго так могу. Однако, интересно, сегодня день заканчивается. Так это ж выходит, я с Викой расстался, я почувствовал нечто приятное, на душе потеплело. 3 года ейных со мной мучений, и я опять холост, ура. Огляделся по сторонам. Я дворник, я, сука, техничка, свободная техничка. Мой крик разнесся по обе стороны пустынной ночной трассы, потонув в глухом лесу. Это обстоятельство настроение не испортило, все же хорошо. Избавился от стервозной подруги, теперь и работу можно сменить. Градус слегка упал, когда я заглянул в смартфон. Та самая часть пути, где не ловит связь, будто специально подгадала. Но ничего, пешком дойду, подумаешь, какие-то 30 километров, говно вопрос. Еще и выспаться успею, а как встану, пойду на остановку и набью морду парочке газелистов, для комплекту, так сказать. Спустя примерно час, от радости не осталось и следа. Стемнело окончательно и, разумеется, похолодало, а главное, за прошедшее время не промелькнуло ни одной машины, словно мы с Викой единственные, кто по этой дороге ездит. Через несколько километров рассмотрел знакомый указатель и грунтовку, уходящую в непроглядную тьму леса. Эта дорога мне знакома, можно неплохо срезать до города, отличная для пешего, гулял в юности. А вот для машин с низким просветом не очень, так что Вика по ней не каталась. Лес мне нравится. Птички поют, свежий воздух. До начала самостоятельной жизни частенько устраивал походы со школьными друзьями, почувствовать свободу, так сказать. Но сейчас совсем другое дело, ночь на дворе. Пространственным кретинизмом не страдаю, но все равно не помешал бы фонарь или хотя бы факел, а я, как назло, не курящий и в поход сегодня не собирался. «Чертова Вика!» — произнес так громко, можно сказать, выкрикнул. «У-у!» — ответили мне из ночного леса. «Вот те и у-у! Топай теперь полночи!» Плюнув на далекого филина, я прислушался. Со стороны трассы донеслось урчание двигателя и, похоже, ни одного. По лесу мазнул свет фар. «Отлично, может, и подбросит», — подумалось мне. Прочесав пятерней по шевелюре, я принялся ждать. Первый джип, что больше напоминал мощный трактор, промчался мимо, даже не притормозив. Свет фара светил неровности дороги и гневно, как мне показалось, рыкнув двигателем, он укатил. Очертания второго я узнал, УАЗ Патриот, у соседа рыбака такой же. Я даже подумал было, что это он, ошибся. Поравнявшись со мной, машина остановилась, открылось переднее пассажирское окно и на меня глянул странно одетый блондин лет 30, холодный взгляд мне не понравился, так смотрит на безмозглое животное, перед тем как пнуть. Я не голосовал, надеясь на то, что добрые люди сами догадаются, но теперь начал жалеть, что не ушел с дороги и не пошел лесом. Тут до меня дошло, в чем странность. Верхняя одежда блондина, та, которую я видел, была железной. Я, конечно, не знаток рыцарских доспехов, но кольчугу от свитера отличить способен. Ситуация непонятная, возможно, неприятная, но ведь у меня есть язык. Ролевики, что ли? Блондин фыркнул, пробубнив что-то под нос, отвернулся, открылось заднее окно, с веселым человеком. Лысый мужичок в черной старомодной хламиде, беззлобно улыбался. Да, дядя, они самые, королеву Марго едим спасать, Мерлин-то, совсем от рук отбился. А тебе лучше в другую сторону пойти, обывателям там не место, лысый кивнул вперед, не переставая улыбаться. Ты сказки перепутал, дуримар, упрекнул я. Тот, нервно хихикнув, наконец-то перестал давить лыбу. А откуда ты знаешь мое имя? Он был реально удивлен. Так у тебя бейджик на хламиде, красиво так написано, дуримар. Я посмотрел вслед уехавшему джипу, далеко не ушел, стоял метрах в 70, красуясь красными стопорями. А точняк, дядя, лысый сказочник заржал и зачем-то сорвал компромат с груди. Вот я тормоз старый, так спалиться. В салоне громко хмыкнули и прозвучал вопрос. Ты закончил? Властно так, но заинтересованно. Дуримар, вдруг посерьезнев, бросив на меня последний взгляд, и подтвердил. Да, едем к Ритке, машина тронулась, а тот на ходу добавил. Вали домой, дядя, и лучше в другую сторону. Окна закрылись, и Патриот со странными пассажирами, с пробуксовкой рванул по грунтовой дороге. Быстро догнал первую машину. Через десяток секунд я наблюдал за скрывающимися за поворотом габаритными огнями. Энда, не подвезли, хотя может это и к лучшему, подумал я, отстраненно наблюдая за падающими звездами. Опустив глаза, я подвис на несколько секунд. Не давала покоя странная фраза «домой» и «лучше в другую сторону». Что он имел в виду? В этот момент послышался вибрирующий гул. Взгляд в небеса показал, что те звезды в количестве двух штук все еще падали и делали это параллельно. Гул перешел в рев, звезды превратились в «э». Тут до меня дошло, это ни хрена не звезды. Не бывает такого, чтоб вместе падали и не рассыпались по пути, а даже, напротив, увеличивались в размерах и гудели как сверхзвуковые самолеты. Секунда, другая, огненные объекты упали одновременно и не так далеко, как казалось в начале, примерно туда, где должны быть те джипы. Ярчайший двойной всполох закрыл собой северную часть горизонта. Было красиво, фундаментально, что ли. А затем пришел звук. Шарахнуло так, что я не понял, как оказался в дорожной канаве. Раз и улетел вверх тормашками, больно приложившись спиной с затылком. Отплевавшись, я попытался подняться и даже сумел высунуть голову из канавы. Человек, уровень 1, мелькнуло и пропало. Что за хрень? Чем это шарахнуло? Собственный голос прозвучал глухо, будто через вату говорил. Боясь увидеть на севере пару огненных грибов, я расслабился. В нескольких сотнях метров, среди раскиданных взрывами деревьев, разгоралось пламя неслабого пожара, на вид ничего эпохального. Надо было послушаться дуримара, а не пялиться в темноту, запоздало решил я, осторожно поднявшись. Спина болела, но руки-ноги слушались, значит, не все так плохо. Развернувшись в другую сторону, я выбрался из канавы и припустил в ночной лес, благо освещение теперь позволяло. Спешка была неспроста. Неизвестно, что туда прилетело, и отсутствие ядерных грибов ничего не значит. Может, химия какая с пылью добирается, а я тут такой красивый стою с открытым ртом. В том, что там никто не выжил, сомнений не возникало. Почему? Да потому что это нереально. Меня, находящегося в добрых 300 метрах, отшвырнуло с середины дороги словно щепку, а что уж там произошло, никакая кольчуга не поможет. Думать приходилось на бегу, и чем дальше я уходил, тем темнее становилось, а если учесть, что тут не прямая, а настоящий лес с буреломом и ветками в глазах, получалось не очень. Спустя минут 15, я дышал как загнанная лошадь, но останавливаться не собирался, плевать что темно. Ловкость плюс один, выносливость плюс один. Я со всей дури влетел в широченную сосну, отскочил, завалившись на пятую точку, во рту почувствовался привкус крови. «Что за дела?» – спросил у той самой сосны, она, разумеется, промолчала. «Неужели все-таки химия?» – хапнул чего-то и галюны поползли. «Гадство, теперь лечиться придется», – потрогав шишку на лбу. Я с кряхтением поднялся. Уж не знаю, в чем причина, агрессивная физкультура или таинственных газов надышался, но болело у меня все. Руки, ноги, голова. Мне уже казалось, что отрава начала действовать и организм разваливается на части. Подступили первые нотки паники, и мне пришлось быстренько ее давить. Что у нас всему голова? Не знаю, как у остальных, а для меня это логика. То, что она частенько не работает. Точнее, хозяин забывает ее включать, обычное дело. Взять, к примеру, недавнее происшествие. Шарахнуло знатно, я испугался, что логично, не привык к таким фейерверкам, нечасто меня по канавам швыряет. Втемяшил в опустевшую башку мысль об оружии массового поражения и побежал зайцем. Теперь, когда я малость успокоился, стал припоминать предшествующие события. Два джипа с какими-то мутными типами, криминалом несет за версту, проехали мимо. Ну, с Дуримором поболтал. Если они ролевики, то я прима самого Большого театра. Что-то хотели или искали, да как теперь узнаешь, в них ведь ракеты прилетели. Два джипа, две ракеты. И не абы какие, мощь, но никак не ядерные. Кто на простых бандитов будет немирный атом тратить или химоружие? Правильно, никто. Интеллект плюс один. Я устало вздохнул. Придется и здесь логику поискать. Иначе мне хана, но это потом, нужно добраться до дома, завтра, точнее, уже сегодня, суббота, можно спокойно засесть на кухне и помедитировать над бутылочкой коньяка, да я прям сразу начну, как доберусь. Ободрившись пришедшей идеей, я настроил нужные чакры и продолжил продираться сквозь лес. Глава 2. До садов-огородов я добрался к утру, уже ранние маршрутки ходили, не обращая внимания на озадаченные взгляды пенсионерки и парочки рыбаков. Те-то как раз приехали и покидали транспорт, устроился на мягком сиденье и только потом взглянул на подозрительно прищуренного водителя. Ах, ну да, видок у меня не айс, морда после встречи с сосной разбита, одежда порвана, да вообще выглядел припорошенным и чувствовал себя так же, но то, что надо рассчитаться, сообразил. Ну слава богу, поехали. Преодолев расстояние в мое ночное путешествие за 15 минут, вышел из маршрутки, чувствуя себя полностью разбитым чайником, и знакомыми тропами направился домой. Дойдя, наконец, до родной пятиэтажки, где только вчера проживал с Викой, я снова обрадовался. Ее нет, больше не будет недовольного бурчания с утра до вечера и вечных головных болей перед сном. Я один, не совсем, конечно, есть еще жирный рыжий бездельник, которого зовут Василий Алибабаич, сокращенно Баба, бывшая его Васи звала. Я усмехнулся, осознав, что назвал Вику бывшей, это имя ей лучше подходит. Настроение испортило серебристая Ауди, стоящая у подъезда. Вадик приехал с утра пораньше, это тоже к лучшему, быстрее отделаюсь. Хлопнула дверца. Чё поссорились, вы, где это тебя так помяли? Изобразив улыбку потомственного дебила, поинтересовался он. За вещами, проигнорировав вопросы, спросил я. Вадик кивнул. Пошли. Зайдя домой, я первым делом пожамкал рыжего бездельника. Тот был не против, растянулся в кресле, подставляя нечесанное пузо. Затем прошел на кухню и вернулся в прихожую с упаковкой мусорных мешков. «Держи, начни с нижнего белья», — кивнул на шкаф, заметив, что Вадик и без меня туда направился. «Тебе помощь, вещей не так чтобы много, трусы, лифчики и разная мелкая дребедень, что места практически не занимает, все крупное, типа зимней одежды и сапог», — Вика держала у матери, мотивируя это тем, что у меня слишком маленькая квартира. Ну да, однушка, и меня вполне устраивает, но и ее она умудрилась захламить женской мелочью. Да, одному долго будет, протянул он. Я направился к столику с косметикой и сгреб все пузырьки и баночки за два раза, по-моему, что-то разбил. Но разве это важно? Следующим заходом собрал платье, церемониться также не стал, утрамбовал все в один мешок и направился в ванную. Спустя пару минут, у порога стояло три пакета, а Вадик все еще возился с трусами. Гладит их там, что ли? Я все, ты там долго, заканчиваю, протянул тот. Помог ему вытащить все за дверь и тут опомнился. Погоди, питомца забыл. Вернувшись в квартиру, я вынес катку с пальмой. Весила она немало и всегда меня выбешивала, успокаивала то, что это больше не моя проблема. Сила плюс один. Пока продирался по лесу, немало всяких плюсов получил, сейчас даже внимания не обратил. Вадик нерешительно смотрел на меня, не собираясь никуда уходить. Что? Поцелуй, что ли просила передать? Нет, бы-бы, Вика про телевизор говорила и кольцо какое-то с камнем. Ах, вот оно что, телек мой, я его в кредит брал и сам все выплачивал, а кольцо-то от прабабки моей осталось. Ну тогда ладно, пошел я, тягучая манера говорить, меня бесила. Вадик подхватил несколько мешков и направился было к лестнице. Постой, самое главное забыл. А, размахнувшись, что есть дури, заехал ему с правой в челюсть. Тот полетел к соседской двери, растеряв по пути поклажу, и грохнулся на самом пороге. «Ты чего? За что?» — так же вяло протянул Вадик, не делая попыток подняться. По подбородку потекла кровь. «Теперь можете не прятаться, голубки. Терпеливый я, долго так могу, но не идиот слепой». Как разок съездила с родственниками в Турцию, стал замечать, как Вика поглядывает на двоюродного брата, как он смотрит на ее задницу. Было еще достаточно других, много чего говорящих мелочей. До сего дня, мои нормальные моральные устои не могли даже мысли допустить о таком изврате. Убедившись, что Вадик не собирается отвечать, да и подниматься не торопится, я зашел в квартиру и запер за собой дверь. Этот этап моей жизни прошел, начинается следующий. Звезд я с неба не хватаю, но, как уже говорил, не идиот безглазый, во время своего ночного путешествия много чего заметил. Те строчки с плюсами мелькали не от балды, а после определенных действий, проще сказать, усилий с моей стороны. Начнем с ловкости. Три раза перед глазами мелькнуло, выносливость 4, выходит, что-то типа награды. Звучит, конечно, тупо, и лучше об этом никому не рассказывать, но ведь так и получается. Небольшой задротский опыт твердил то же самое. Пока пробирался по лесу, приходилось уклоняться от веток, ловкость. Сложный путь опять же. Не меньше 6 часов добирался, выносливость. Что касается простого умозаключения, за него мелькнул интеллект, добила меня катка с пальмой, сила, интеллект плюс 1. Ну, вот опять, и что же прикажете делать? Спросил я у кота. Тот направлялся на кухню и ответил мне дерганием хвоста. Ладно, определенные мысли у меня были, но сначала надо привести себя в порядок. Приняв наскоро душ, я закинул уцелевшие вещи в стиралку. Желудок неслабо подсасывало, напоминая о непростой ночи, много сил требуют столько же калорий, а то и больше, да что там, я слона готов съесть. Однако обошелся яичницей из 3 яиц и кружкой кофе, не хотелось нажираться, пока не проведу небольшой опыт, но и на пустой желудок тоже нельзя. Деда, для остальных, уважительно, дед Макар, чемпион нашего города по тяжелой атлетике. С 3-пудовыми гирями он игрался как ребенок с пластмассовыми шариками. Да что там, старик буквально жонглировал ими. Сколько раз я с восхищением наблюдал за этим действом в их с бабушкой доме. Деда сделал мне гири чуть поменьше, из дерева, как раз под мою руку и тренировал, когда я был в гостях. Жаль, что он так рано ушел. Хороший был дед, строгий. Коллекция гирь, если можно так назвать рабочие снаряды тяжелоатлетов, досталась мне. Отцу эти тяжести без надобности. Так, к чему я это? В моей однушке пряталась реальная коллекция, от смешного килограмма до серьезных снарядов по 48 килограмм, то есть 3 пуда. Достал из кладовки 2-пудовые и приступил к эксперименту. Многие, если не все, назовут меня психом ненормальным и будут правы, ведь никто из них не получает выскакивающие перед глазами сообщения, а скажем силе плюс 1. Так что, имею полное моральное право, как псих, проживающий в отдельной однокомнатной квартире. Приступим. Первые 10 подъемов в обе руки дались довольно легко, и это несмотря на бессонную ночь, после 11-го. Сила плюс 1. Я поднял еще 25 раз, чувствуя подступающую усталость. Выносливость плюс 1. сила плюс один. В общем-то, что и требовалось доказать, вот только кому и для чего. Поставил гири за подлокотником дивана, ворчать сегодня некому, но не для того, чтобы упасть без сил, пошел дальше. И тут, меня будто подслушали, заиграла мелодия на смартфоне, и я знал, кто звонит, потому что поставил ее на нужного человека. Трубку брать не хотелось. «Привет, мам, соскучилась?» «Не то слово, Макс. А с чего это ты такие странные вопросы задаешь?» Родительница будто встрепенулась. «Неужто покаяться, в чем собрался?» Я вздохнул. «Мама, это мама. Ты не батюшка и даже не папа, с чего бы мне каяться?» «Ну, может, с того, что ты до сих пор людей калечишь, а человек вроде разумный и годков уже 33. Ну вот, мелкое чмо по имени Вадик, стукнула Вике, а та, пожаловалась моей родительнице. Прекрасно. Нет, мам, я просто терпеливо и со своими проблемами сам разбираюсь, не забыла». На том конце трубки гневно задышали, я представил, как мама берет себя в руки и не дрогнувшим голосом говорит: «Ты весь в деда, Максим, разве можно такое забыть? А еще, помню, что мой папа на другой день остывал и шел извиняться. Это не тот случай, мам, давай я сам думать буду», — добавил в голос металла, а затем решил расставить все точки, дабы не возвращаться к разговору каждый день. «С Викой, все, мы расстались. Ну, Макс», — мама позволила себе усмехнуться, — «такое уже было, вспомни. Расставались, сходились, пора повзрослеть. Она с Вадиком спит». Тишина на том конце затянулась. Я подумал было, что связь прервалась, посмотрел на экран. «Нет, работает». «Ты уверен?» «На все 100. Их же вместе воспитывали, в один садик ходили, с одной тарелки кашу ели, они же двоюродные, почти родные». Голос мамы сквозил отвращением. «Ну вот, теперь породнились окончательно», — добавил я. «Отвратительно». Она кричала в трубку: «Все, мам, не хочу больше про эту мразь слушать, забыли». «Хорошо, хорошо, Макс, прости меня, дуру, за то, что сомневалась, ты мой единственный и лучший сын. Я давно не ребенок, четвертый десяток, как-никак, но на душе все равно потеплело. Я тебя тоже люблю, мам». «Ох, сынок», — мать едва слышно всхлипнула. «Ладно, все, я решил закончить разговор, который может растянуться до бесконечности. У меня тут дела, завтра созвонимся». «Хорошо, сынок, а ты позавтракал?» Мама вспомнила, что я теперь холостой. «Мам, все, все, пока. Нет худа без добра», — передохнул между подходами. Глава 3. Две гири по 24 кило я поднял 18 раз, на последнем заходе руки, можно сказать, отказали, снаряды бухнулись на бабушкин ковер, хорошо хоть на ноги не уронил, но своего добился. Сила плюс один, выносливость плюс один, 10-минутный перерыв с глотком воды, и я двинулся дальше. 2 пуда – это не шутка. Помнится, последняя попытка несколько лет назад закончилась не очень хорошо для деревянного пола. Одна гиря оставила вмятину, а вторая таки пробила доски. Больше я за них не брался. Но сейчас другой случай, во мне взыграл азарт, сколько в этот раз отсыплю плюсиков. Что это дает? Дело 10, важен сам процесс, опыт как-никак. Вздохнул и на выдохе совершил толчок, не сказать, что легко, руки лихорадочно тряслись, готовые вот оставить новые дыры в полу. Но я удержал и аккуратно опустил до уровня плеч. Тяжело дыша, предпринял следующий подъем, преуспел не особо, с натугой до помутнения в глазах осилил рывок и тут же опустил гири на пол, получилось почти без стука, сам тоже рухнул на 5-ю точку. Что-то я раздухарился, забыл, как на другой день мышцы болят. Улегшись на пол, тяжело выдохнул. Выносливость плюс 2, сила плюс 2. Я улыбнулся. Достаточно опытов, уставший организм говорит: «Баста, хозяин, спать». Перевозмогая лень, на ковре-то тоже неплохо, я все же дополз до дивана, из последних сил перевернулся на спину. Находясь в пограничном состоянии, между явью, но ближе ко сну, я разглядел странную, как будто знакомую картинку. Слова, цифры, основные характеристики. Что за? Я умудрился удержаться на границе. Основные характеристики. Человек, уровень 1. Прогресс, 19%. Здоровье, 37 из 90. Темная материя, 30 из 30. Интеллект, 3. Сила, 7. Ловкость, 4. Выносливость, 9. Меткость, 40. Удача, 1. Интересные дела. Там были еще какие-то слова и цифры, словно в тумане прятались, но мне и того хватило. Подпрыгнув на диване, я уставился на стену, будто на ней что-то написано. Вновь закрыл глаза и поначалу ничего не обнаружил, даже обрадовался, как выяснилось рано. Чуть напряг зрение, и из тумана появилось продолжение. Атакующие навыки, защитные навыки, пассивные навыки, ремесленные навыки. Медленно встав с дивана, я вдруг понял, что несмотря на беспокойную ночь и дикую усталость, уснуть мне не удастся. Это же дичь какая-то. До меня только сейчас дошло, что всплывающие плюсы и навыки я воспринимал не слишком серьезно. Уж не знаю, что тому виной, ночной забег, расставание с не очень верной подругой или все вместе. Получился стресс со всеми вытекающими. Мне всего-то и нужно успокоиться, лечь на диван и попытаться уснуть. А когда проснусь, все пройдет, никаких тебе циферок в ночи. Еще раз прикрыл глаза и чуть ли не взвыл. Ни хрена не пройдет. А если так, то нужно разбираться. Надеясь, что мне не придется встречаться с психиатром, я направился к самому продвинутому источнику информации, моему ноуту. Что сказать, много чего можно, но в основном матом. Я не знал, что в мире столько психически нездоровых, и после нескольких часов поисков в сети, опасался выходить на улицу. Нет, мне никто не угрожал, все намного проще. Поскольку запрос у меня, скажем, специфический, то все поиски, рано или поздно приводили на тематические форумы. Мы не одни, я вовсе не сбрендил, так называется сообщество посвященных. Писали полный бред про демонов и прорывы хаоса. Дескать, за всю историю Земли их было ровно 12 и со дня на день, будет последний, 13-й. На мой необдуманный вопрос о цифрах в темноте попытались посвятить в адепты, так что пришлось срочно удаляться с форума. А как вам такое название? Однажды похищенные. Зашел ради интереса. Когда добрался до рассказа обитателя, под псевдонимом Центаврийский Пыхарь, о том, как пришельцы в глубокой юности лишили его всех молочных зубов, а в старости вернули золотыми, причем все, без сожаления вышел. Были еще десятки других сообществ и форумов, нашел даже дважды похищенных, боясь, что это не последняя реинкарнация, покинул их просторы. Как ни странно, самая интересная информация всплыла в ролевых играх. Я про основные характеристики, или как их называют знающие задроты, статы. Практически один в один с моими циферками в темноте. Раса вервольф, уровень 59, духовное восприятие, сила, ловкость, выносливость, чувство зверя. Отличия меня нисколько не смутили. Во-первых, речь идет о каком-то мифическом создании, во-вторых, как это ни прискорбно, чувак расписывал статы игрового персонажа. Заинтересовавшись, я пошел дальше и очень скоро начал делать простые выводы. Что касается моей расы, человек, уровень 1, прогресс с 19%. Прикинув все плюсы, что пришли ночью и во время опыта, я понял, откуда взялась такая странная цифра. Неизвестная сущность, что забралась ко мне в голову, считала просто. Все мои плюсы на силу, ловкость, выносливость и интеллект, она тупо собрала в кучу и добавила к уровню, получилось 19. По здоровью и загадочной темной материи тупо умножила на 10. Для подтверждения продолжу изыскание. Магическая атака, магическая защита. Таких параметров у меня не было, я даже не знал, стоит ли делать зарубку в памяти, больно уж тупо звучало. Добрался до пассивных навыков, в которых прописывалось великое множество, казалось бы, бесполезных слов. Взять, к примеру, противостояние стихиям, о чем это вообще? Спрятаться от дождика, не имея зонта или без ущерба для здоровья, мочиться против ветра. Чем дальше я забирался, тем бредовее себя чувствовал. Что я тут вообще делаю? Решив проверить последнее из того, что интересовало, открыл ветку форума о ремесленных навыках и малость про себя посмеиваясь, успокоился. Кузнец из меня никакой, так что кузнечное дело пропустим, как и портного с каменотесом. Завис на ювелирке и то, после того, как вспомнил бывшую, что хотела хапнуть прабабки на кольцо. Задрот по прозвищу Артефак описывал, как давным-давно, еще на заре времен он получил свою первую профу и не абы какую, а гравер венерических рун. Я бы, возможно, и представил, где он там гравюры рисует, если бы не детальное изображение кольца, удивительно похожего на прабабкина. Сомнительно, конечно, ведь это рисунок. Порылся в шкафу, отыскал шкатулку, колечко в нем присутствовало. Проснулись воспоминания. Дед почему-то не отдал его своей дочери, то бишь моей маме, уже много позднее незадолго до кончины, передал его мне со словами: «Оденешь той самой, единственной, «Нет ее пока», — вслух проговорил я, крутя колечко в руке. Благородный металл красиво поблескивал в солнечном свете, что сочеталось с камушком янтарного оттенка. Мама говорила, что этот полудрагоценный минерал обладает волшебными свойствами, если подаришь его жене, она никогда не предаст. «Хорошо, что Вике не подарил», — подумал я, всматриваясь в ребро кольца. Показалось или нет, но там вроде какие-то символы. Заинтересовавшись, достал с полки увеличительное стекло и присмотрелся. Удивительное дело, там и вправду что-то написано, но настолько мелко, даже через лупу не рассмотреть. И почему я раньше не замечал? Внимание! Вам доступно изучение одного профессионального навыка. Относитесь к выбору вдумчиво. Ниже красовалось единственное слово. Артефактор. Вот тебе и колечко. Вот это прикол. И где выбор? Я уже не смотрел на дедовское наследство, погрузился в размышления. Что это значит? Изучать, не изучать, выбор не сказать, что сложный, меня волновало другое. Что, хрен вас дери, происходит? Я же делал это, ради поржать, возможно рассказать кому-то из друзей, в виде басни. А сейчас выходит, что все всерьез. С другой стороны, подобное расстройство психики, никакая не шутка. Если я поведаю врачу, что получил несколько достижений, он, естественно, поинтересуется, каких и как у меня это получилось. Допустим, я включу печального лоха, поведаю о ночном забеге, как чуть ли не за каждое движение мне давали плюсики. Врач, естественно, изобразит понимающий взгляд, улыбаясь самой искренней улыбкой, вызовет медбратьев, и следующие несколько месяцев я буду качать наблюдательность в маленькой комнате с мягкими стенами. Такая перспектива совсем не прельщала. Буду молча качаться, мысль заставила улыбнуться. А с другой стороны, что я теряю? Если не буду орать о своем расстройстве на каждом шагу, никто не узнает. Ладно, вернемся к нашим баранам. Предлагается выбор без выбора. Или это общие предложения и другие профессии будут недоступны, тогда все сложнее. В играх разные ремесленные навыки и даже без перечисления он их, артефактор звучит круто. Оценив заложенный смысл этого слова, я почувствовал себя мальчишкой на пороге открытия великой тайны, значит, пора приступать. Окрыленный непонятно чем, я уперся взглядом, внутренним, разумеется, в слово. А дальше что, как активировать? Может, сказать надо? И ослу понятно, чего я мысленно желаю, значит, так не канает. Чувствуя себя последним из рода перепончатых дятлов, произнес это вслух. Хочу изучить навык артефактор. Заглянул в себя, на всякий случай посмотрел по сторонам, шкаф, диван, рабочий стол, ничего не изменилось. А чего я, собственно, ждал? Торжественных фанфар и летящих в потолок разноцветных шаров, решив пока не ругать себя за врожденную тупость, прочел последнее сообщение несколько раз. Внимание, вам доступно изучение одного профессионального навыка, артефактор. Ясно, что ничего не ясно. С одной стороны, это явное предложение, а с другой, оно рождено в моей голове. Решив пока не думать о сумасшествии, я обратился к проверенному источнику информации. Итак, что мне нужно? Активация профы. Пока лазил по форумам, нахватался словечек. Сначала вернулся к повелителю венерических рун, потратил не меньше часа, двинулся дальше. Артефакт детально прописывал игровой процесс, про активацию навыков, к сожалению, ни слова, как и последующие знатоки. В итоге, что было ближе к вечеру, я добрался до художественной литературы. Особо заинтриговали жанры с попаданцами и темное фэнтези. Ромария был из тех людей, что никогда не сдавались. Скорее луна упадет с неба или солнце взойдет на западе, но что про Мария отступился, такого не бывало. Шейла знала об этом, как и ее темноглазая красотка-мать. Рассказы бабушки не могли забыться. Кто можно читать это дерьмо? Закусив бутерброд остывшим чаем, я широко зевнул. На улице начало темнеть. Увы, но прочитав по диагонали пару тематических книг, к решению проблемы, я не приблизился. И уже не был уверен, нужно ли это. Вот к чему так усложнять, нельзя, что ли, просто нажать на кнопку и все, я получил зачетную профу. К сожалению, монитор находился перед глазами, точнее, в голове, а где от него клавиатура, знал только. Вот же тормоз. Озарившая уставший мозг мысль была настолько простой, что я опешил. Решение, если оно вообще возможно, всегда находилось на поверхности. Помнится, отец рассказывал, как в 90-лохматом году купил первый компьютер, красавец в сером пластике. Все соседи, во главе с участковым милиционером, приходили посмотреть на это чудо техники, кто плевался, кто восхищался. Но запомнилось мне другое, то, чего я не мог понять. Папа целый месяц возился с мышью, речь вовсе не о хвостатых грызунах, компьютерная мышка, тогда проводная, никак не хотела поддаваться. Уж не знаю, как называется этот вид кретинизма, но папа и сейчас, спустя 30 лет не особо мышей уважает, работает с клавой. Почему я это вспомнил? Да потому что в моей пустой голове не видно даже намека на клавиатуру, возможно, она где-то припрятана, я это допускал, но искать не видел смысла. Ведь есть мышь, точнее, мои глаза, я очень надеялся, что сработает. Перечитав сообщение, я уставился на последнее слово. Если не срастется, пойду сдаваться эскулапом, пообещал себе. Глянул в крайний раз и сделал то, что плохо получалось у папы, поймал курсором, мнимым, разумеется, последнее слово и нажал на него. Поздравляем, вы выбрали свою первую профессию. Выбран артефактор. По умолчанию профессия получает первый уровень. Теперь вам доступны простые операции с предметами класса ничтожный. Совет. Улучшайте характеристику интеллект. Количество и качество изготовленных вами предметов зависит именно от него. Ух ты, как много слов и даже совет дали. Ну давай поглядим на эту характеристику поближе. Я же теперь могу. Интеллект 3. Скорость восстановления темной материи 5 единиц в час. Внимание! Скорость восстановления увеличивается при повышении базового показателя характеристики интеллект. Также можно экипировать предметы с характеристикой интеллект. Совет. Не забывайте про остальные характеристики. Я и сам догадался, что загадочная темная материя напрямую зависит от интеллекта. Рассуждая здраво, если можно так сказать о ситуации, это магическая функция. Слегка подрагивая от переполняющей меня жажды исследователя, взял в руку прабабкино кольцо. Предмет. Кольцо с камнем. Материал. Золото. Процентное содержание станет доступным после получения соответствующего уровня. Инкрустированный минерал. Топаз. Детальное описание станет доступным после получения соответствующего уровня. Создатель. Неизвестен. Возраст изделия. 112 лет. Класс изделия. Выше среднего. Внимание. Ваш навык артефактора слишком низок. Вы не можете работать с предметами выше класса ничтожный. Вот те на, а я уже губу раскатал. А с какими можно? Чуть подумав, я догадался. Это золото, пишут, что выше среднего. Значит, мне нужен простой некачественный металл, и я даже знаю, где его взять. Поход до кладовки принес мне моток вязальной проволоки, плоскогубцы и кусок стального кругляка толщиной примерно с палец. Опыт подобной работы у меня имелся. Лет 25 назад, до компа меня допускали лишь на 1 час в день, после того как сделаю все уроки, в выходные 1.5, мамина методика воспитания, папа соглашался. Так что свободного времени у Максимки было завались. Чем я занимался? Разумеется, как и все нормальные дети, пропадал во дворе. Развлечений хватало: бегать, прыгать, качаться на качелях, дразня при этом девчонок, они отвечали тем же. Задирал я практически всех, а одну особенно. Маринка, девочка с рыжими косичками и ярко-зелеными глазами. К этому набору прилагался задорный смех и вредный характер. Обзывалась она обиднее всех и бегала быстро, но не от моей рогатки, попал, аж взвизгнула и расплакалась. Не в голову, разумеется, прилетела. Я, если по девчонкам стрелял, то всегда в одно место, мягкое. Подбежал к ней, гордясь победой, хотел и словами добавить, а они так и застряли. Ничего страшного не случилось, нет, взгляд. Она так странно на меня смотрела, из-под лобья, но без злобы, с каким-то непонятным вызовом, никак не пацанячьим. Откуда мне было знать об этих женских штучках, секретных приемах, которые они применяют неосознанно? Вот и попался. Присел рядышком, начал извиняться, неказисто, конечно, со свойственной детям непосредственностью. И ничего странного в том, что подействовало. Улыбнулась загадочно, даже руку с пострадавшего места убрала. А я потом весь вечер думал, как загладить свою вину. На подарить что-нибудь красивое, денег не было. Вот и решил вручную сотворить, только не знал что. На помощь пришел дед, мы тогда одной семьей жили. Выпытал причину моих мытарств, проникся и повел меня в свое царство. Мастерскую и по совместительству тренажерный зал, устроенные в гараже. Показал, научил, а затем долго приглядывал за тем, как я вожусь, не вмешиваясь при этом. И у меня получилось, кусок простой медной проволоки превратился в кольцо, вместо камня накрутил тонкую, в красной изоляции, постаравшись придать форму розы. По мне, так, получилось супер, да и Маринка на другой день оценила, не зря же нас потом женихом и невестой обзывали. Вспоминая свою первую влюбленность, я улыбался, но творить не забывал. Медной проволоки я не нашел, может и есть где, но терпения не хватало, жажда нового зашкаливала. Откусив плоскогубцами примерный кусок вязальной проволоки, откуда она у меня, не имею понятия, сложил ее вдвое и скрутил в несколько витков, на месте сгиба получилась петля. Туда я вставил гвоздь, другой конец зажал плоскогубцами и начал крутить гвоздем, словно штопором. Получалось бодро, секунд через 30 полюбовался на получившуюся скрутку, придал ей форму окружности и одел на приготовленный кругляк. Раздвоенный конец незаконченной заготовки засунул в оставшуюся после гвоздя петлю. Пришлось поработать плоскогубцами, стягивая грубое изделие на твердом металле, стараясь при этом не переборщить, легко порвется. Последним штрихом перекусил верхушку и стянул готовое изделие с кругляка. Так себе шедевр, покрутив колечко, сам не зная зачем, положил его на правую ладонь и сильно прижал левой. Вы инициируете создание простейшего артефакта. Внимание! Процедуру можно упростить, достаточно сжать предмет двумя пальцами, большим и указательным. Вот же придира! Сочтя последнее советом, немедленно ему последовал. В какой-то неуловимый момент, словно несколько кадров вырезали, я понял, что все уже произошло. Колечко изменилось, ничего радикального, все та же проволока, но изгибы стали более плавными, навершие, что я перекусил плоскогубцами, больше не цеплялось за пальцы, а сам материал потерял рыжеватый цвет ржавчины. Круть. Ничтожное кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Прочность изделия плюс 10. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 10 единиц опыта. Тут я не выдержал, заржал в голос, но быстро заткнулся, на дворе стояла ночь. Ладно, раз я теперь создатель, то, наверное, пора и отдохнуть. Вторые сутки на ногах сказывались не лучшим образом, побаливали конечности, да и с головой беда. Все, бай. Хотя нет, надо кое-что проверить. Залез в новостные каналы, сначала федеральные, пролистав несколько и не найдя нужного события, принялся искать в местных, но и там ничего не нашел. Странно, как можно не заметить такое событие. Два мощных взрыва, даже если в 30 километрах от города, неужели никто на смартфон не заснял? Да вообще все странно. Решив, что когда-нибудь выясню, пошел укладываться. Развалившись на диване, в носках и триконах, при Вике такое недопустимо, я тихо сказал вслух: встать бы пораньше, часиков 6. Тут и пришел сон. Глава 4. Прости меня, Макс. Вика смотрела с таким видом, что самому захотелось повиниться. И без разницы в чем, ведь я изначально во всем виноват. Кто довел несчастную девушку до отчаяния своей беспросветной глупостью? Максим. Кто не давал ей душевного равновесия и тантрического покоя? Максим. Кто не дал возможности раскрыться ее талантам? Максим. Кто? 6 часов утра, по местному времени. Я подпрыгнул, усаживаясь на пятую точку. Алибабаич притулился на краешке дивана, косясь на меня нехорошим взглядом. Что за дела? Сонно поежившись, посмотрел в окно. Светало. Надо же, никогда не снилось, а стоило расстаться, пробубнил я. Не став заострять внимание на сне и чувствуя непонятную бодрость, я прошел в ванну. На утренний мацион ушло не больше 5 минут, а затем я занялся давно забытым делом. Нет, к одинокому сексу это отношение не имеет, всего лишь зарядка. Помнится, вчера я позволил себе лишнего в плане физкультуры, а поскольку человек я не совсем пропащий, то есть со спортом знаком, не забыл и об отходнике после непредвиденных физических упражнений. Кто-то подумает, что это полная хрень, ну, перетрудился вчера, ну и что, лучше полежать до обеда. Зачем повторять, поболит да перестанет. Разумеется, перестанет. Но я-то знаю, как облегчить боль, и я не лентяй. С этими мыслями сделал легкий комплекс упражнений. Разминка заняла 7 минут. Затем принял упор лежа и выжал 30 раз. Начавшее расти брюшко касалось пола. Нетипичное начало дня завершил упражнением с гирями. Плюсов, к сожалению, не дали. Не расстроившись, а даже, напротив, побежал на кухню. Кофе, завтрак, Кормежка кота, новая жизнь будоражила молодую кровь. Вчерашний крафт, я теперь знаю это слово, спасибо задротам с игровых платформ. Кое-что мне дал и дело вовсе не в супер-пупер кольце с запредельной характеристикой на прочность, а опыт, так и написали. Получено 10 единиц опыта. Что это мне дает, можно выяснить позже. Вчера перед тем, как уснуть, догадался глянуть на свои характеристики. Показатель темной материи уменьшился вдвое, а восстанавливается это загадочное нечто не так чтобы быстро. А поэтому, покончив с завтраком и накормив голодающего кота, зарылся в кладовке. Я был уверен в дедовском наследстве, часть из которого выделили родители, есть все что нужно, на первое время, и не ошибся. Проволока низкого качества, материал медь, сплав, детальное описание материала, станет доступным после получения соответствующего уровня. То что надо. Я не собирался крафтить кольцо из меди, пока, не собирался. Для начала можно добавить небольшой штрих. Повторил вчерашнюю операцию с вязальной проволокой, затем откусил немного медной и как можно аккуратнее накрутил ее на навершие, создав грубое подобие перстня. Готово. Руки не стали проявлять самостоятельности, как было вчера. Сообразив, что это был процесс обучения, последовал совету неведомого подсказчика. Ничтожное кольцо, сомнительного качества, уровень 1. Характеристики артефакта. Меткость плюс 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 10 единиц опыта. Очень интересно. А если добавить меди? Проделав ту же операцию с заготовкой, инкрустировал вместо одного, два витка цветной проволоки. Ничтожное кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Сила плюс 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 10 единиц опыта. Разочарованно хмыкнув, посмотрел на кольцо. Не все так просто, подумал я, надевая колечко на безымянный палец. Было великовато, но удивительное дело, стоило ничтожному изделию угнездиться на месте, как оно обтянуло палец, словно всю жизнь там росло. Не переставая удивляться, глянул на свои параметры. Основные характеристики. Человек, уровень 1. Прогресс, 49%. Здоровье, 90 из 90. Темная материя, 10 из 30. Интеллект, 3. Сила, 7, плюс 1. Ловкость, 4. Выносливость, 9. Меткость, 40. Удача, 1. Вот оно что, воскликнул я, напяливая колечко с меткостью на другую руку. Так и есть, к нужному параметру прибавилась та же единичка. Интересно, что это дает? Пока кроме циферок в голове, я ничего не ощутил, хотя с гирями еще не проверял. Отложив силовой эксперимент на попозже, занялся очередным кольцом. Заготовку сделал быстро, благо изделие простое, а дальше ждал облом. Забыл, что невеликие запасы темной материи не восстановились, а в ноль спускать не рискнул. Мало ли, впору задуматься о первом совете, надо что-то с интеллектом делать. А что я могу? Порешать сканворды, прочитать умную книжку, а может несколько, доказать какую-нибудь теорему. Вспомнив вчерашние прибавки, забраковал такой кач на корню. Интеллект выпадал пару раз, и это дало смехотворную прибавку в 20. Тут другое нужно, и оно делается не из вязальной проволоки, первый опыт это доказал, хотя не факт, из нескольких колец однозначного вывода не сделаешь. Значит, попробую сотворить только из медной проволоки, а потом, будем посмотреть. Наметив план действий, немедленно приступил к его исполнению. Для начала порылся в кладовке и не зря, откопал там несколько металлических прутков толщиной миллиметров 3, подозрительно похожих на золотые. К счастью, я знал, что такое латунь. Ну вот, у меня есть медь и ее сплав с цинком, можно начинать. В следующую секунду зазвонил телефон, и я даже знал, кто хочет мне помешать. Да, его в больницу положили, так что жди гостей. Земные дела покинули меня еще вчера. Я в общем-то и не ждал от бывшей ни хороших слов, ни тем более новостей. Даже голос казался противным. Сколько бы обиженного трагизма она в него не вкладывала, я долго терпел, достаточно. Как кого? Вообще отупел? Ты ему два зуба сломал и трещина в челюсти. Ты о чем? Зная Вику, включил дурака, она может записать наш разговор. Я не то что услышал, а буквально почувствовал захлестнувшее ее возмущение и даже представил себе рыбу, хватающую воздух, с большим трудом сдержался от смеха. Не знала она меня, с этой стороны. Ты, короче, прервал я, шмотки твои вернул, в гости не жду и не звони мне больше, Лизе не понравится. Ах, бросил трубку. как же ты меня завела, может, что-то стоящее получится. Скрутив колечко из меди, чуть подумав, сбегал за паяльником, пришлось поискать припой, но результат порадовал. Хитро откусанная закорюка из латуни красовалась на месте предполагаемого камушка и напоминала вытянутый средний палец. Сжал заготовку в ладонях. Ничтожное кольцо, сомнительного качества. Уровень 1. Характеристики артефакта. Интеллект плюс 1. Вы создали артефакт класса ничтожный, получено 10 единиц опыта. Ха, видали как могу? Недолго думая, напялил колечко на указательный палец правой руки. Спасибо, Викусик. Было за что благодарить. Дело в темной материи, ее показатель увеличился и интеллект соответственно. Получается, каждый плюс один в колечке дает десятку к материи, скорее всего, влияет на скорость восстановления. Неплохо, наверное, тут меня озарило. А что мешает улучшить улучшенное? Правильно, ничего. Решив все же не рисковать прогрессом, взялся за вчерашнее колечко с показателем прочности, даже такой нуб, как я, понимал всю никчемность этого стата. В дело пошел паяльник, немного меди и совсем чуть ее сплава, провозился не меньше получаса и остался доволен. То, от чего стошнит ученика-ювелира, радовало глаз, я сам сделал. А теперь настоящий крафт. Скрыв изделие в ладонях, почувствовал странное, будто пузырь раздавил, пшик и все. Раскрыв руки, уставился на кучку ржавчины. Какого хрена? Предмет ничтожное кольцо сомнительного качества, разобрано составляющие компоненты. Получено 1 единица опыта. Совет. Для улучшения качества предмета, необходимо получить второй уровень профессии артефактор. Пример. Вы хотите улучшить предмет ничтожное кольцо сомнительного качества до уровня низкий. На втором уровне вы получаете 5% шанс на удачный исход, на третьем 6%, на четвертом 7% и так далее до 10%. Да уж, засада. Внимательно рассмотрел компоненты. Не знал, что кучка ржавой трухи может называться по-другому. Еще и 5 единиц материи забрали. Ладно, нет худа без добра. Теперь я знаю больше, а знания еще никому не вредили. А еще у меня появилась мысль, вернее совет к тому подтолкнул. Зацепило словосочетание «удачный исход», ведь у меня есть параметр «удача». Если можно скрафтить колечко с интеллектом и силой, то почему нельзя с удачей? Обдумав мысль, взялся за работу. Спустя полчаса, я посмотрел на готовое изделие с непонятным чувством, то ли разочарован, то ли обманут. Шанс нанести критический урон – 1%. Что за лажа? Столько времени потратил. А, плюнув на несправедливость, поплелся на кухню. Как выяснилось, на обед у меня позавчерашний рыбный суп и подозрительно скользкие сардельки, даже хлеба с яйцами не было. Придется сходить в магазин. Тут прибежал вечно голодный баба. Не конюч, сейчас накормлю, у кота-то, как раз с едой все в порядке, еще на неделю хватит. Глава 5. На площадке повстречал пожилую соседку, что жила надо мной, то бишь на четвертом этаже, та как раз спускалась. «Здравствуй, Максим, не спеши», сказала она, глядя на то, как я быстро закрываю дверь. «Здравствуйте, тетя Валь». Не особо хотелось с ней общаться, тетя Валя у нас старшая по дому. Вечно у ней какие-то претензии ко мне, то музыка слишком громко играет, то табачный дым к ней на балкон с нашего попадает, сам я не балуюсь, это Вика все бросить пытается, вот и хотел слинять по-быстрому, с зазнобой своей, расстался, что ли, остановилась в полуметре, взгляд внимательный, все-то она знает, да, не стал я отпираться, не сошлись характерами, ну и слава богу, стерва она, каких мало, я аж рот открыл, не удивляйся, Максим. Пожила я, много чего повидала, а уж дурного человека с первого взгляда вижу. Ходит тут брат ейный, как уж его звать не запомнила, придурковатый малость. Вадик, напомнил я, вот пока ты на работе он и заходит, да часто так, впору плохое подумать, в глаза прям смотрит, пристально. Да пусть хоть замуж за него выходит, плевать мне, теть Валь, разбежались мы, я холостой. Соседка одобрительно, как мне показалось, кивнула. Вот и хорошо, найдешь себе подстать, не гулящую. Я хотел было вставить что-нибудь из вредности, но она опередила. Нинка вчера говорила, что кровь чью-то с порога оттирала, не знаешь, откуда накапала. Нет, соврал я. Ну-ну, постаралась сделать вид, что поверила. Эх, молодость, ты беги, Максим, вижу, торопишься. Пока, теть Валь, пока. Я уже был на площадку ниже, когда она крикнула: «Замок не забудь сменить, раз холостой». Ну вот, теперь и соседи знают. К совету я прислушался, первым делом пошел до хозяйственного, где приобрел личинку для замка, заодно присмотрелся к шайбам и контргайкам из цветмета, недолго рассматривал. До меня, наконец, дошло: не обязательно мастерить из подручных средств, можно купить готовые кольца, а поскольку с драгметаллами мне работать рановато, то выйдет дешево. Я жил в хорошем районе, не центр, но все магазины и остальные услуги находились в шаговой доступности. Парикмахерская в соседнем доме, супермаркет находился через двор. Вот туда я и поспешил. «Девушка», — подозвал я продавщицу. Полноватая брюнетка за 40, на девушку уже не вытягивала, если только спортом малость заняться, да прическу сменить, может, сзади и спутаешь. Но я все равно, практически ко всему женскому полу так обращался, исключение бабушки и дети. «Дайте мне вон ту коробку с колечками, ага, ее и браслеты из цепочки, тоже прихватите, выбрать хочу», — поставив требуемое на стеклянную витрину, девушка улыбнулась и отошла в сторонку. «Ну и что мы тут имеем? Предмет, кольцо, материал, металл низкого качества с напылением. Детальное описание станет доступным после получения соответствующего уровня. Ничего нового, но это хотя бы готовое колечко. Размер, конечно, не соответствует, тут скорее для маленьких девочек. По опыту я знал, после моей работы натянется хоть на большой палец. Так что выбираем, набираем, можно и с камушками, которые, скорее всего, крашеные стекляшки, ну или эпоксидная смола, неважно. Браслеты тоже пойдут. Кто сказал, что я только по кольцам мастер?» Спустя минут 20, я стал обладателем 3 десятков колец, 8 браслетиков и нескольких подвесок в виде знаков зодиака. Взял бы больше, честно, но карточку я дома забыл, наличных маловато, а мне еще продукты покупать. «Не знаю, мужчина, куда вам столько бижутерии, до новогоднего утренника в детских садах далеко, да и 8 марта не скоро», — как бы пошутила, но все-таки спросила Оксана. «Так на бейджике написано», — хихикнула. «Сам носить буду», — заявил я, оторвав наконец взгляд от коробки сокровищ. Оксана вновь хихикнула и начала что-то говорить, а я перевел взгляд на проход меж отделами и остолбенел. Буквально в нескольких метрах от меня проходила белокурая девушка в воздушном сарафане, волосы собраны в конский хвост, оголяя заостренные кверху уши, что можно списать на чудеса пластической хирургии, но сколько же в них, точнее, в том, которое я видел, было сережек. Ничего не висело, гвоздики, так их называла Вика, не меньше десятка сверкающих в дневном свете бриллиантов, не сомневался, что это именно драгоценности. Она вдруг повернулась ко мне, посмотрев ненормально большими глазами цвета неба, улыбнулась, помахала рукой и пошла дальше, а я так и остался стоять с открытым ртом, но не потому, что уши с глазами понравились. Над головой ярко-зеленым светилось слово «киса», я не сомневался в том, что это имя. Смущало другое: не наблюдалось никаких веревочек, ну или лески, в конце концов, на чем-то же буквы держатся. Хотя, так я ему и говорю, разве можно мужчинам сережки носить, а он? Я вынырнул в реальность, захватив часть монолога общительной продавщицы. «Ага, спасибо», — бросил я, не улавливая нити разговора. «Кобель», — донеслось мне вслед. Боясь потерять след, я поспешил к входу в супермаркет, незнакомка свернула именно туда. Успел заметить, как она скрывается за стеллажом с мучной продукцией. Чуть не сбив старушку с авоськой, выслушал гневную реплику и нырнул в тот же проход, тут же притормозив. Она шла, не спеша, звучит слишком грубо, все равно что утку с лебедем сравнить, она плыла. Если не обращать внимания на движение ног, ровных, кстати, то именно так и представляется. Однако не туда меня понесло, пока мялся со сравнениями, киса свернула к мясным витражам, шла прямо, не обращая внимания на товар. Дальше, насколько помнится, пойдет алкогольная продукция. А если так, я прибавил скорость, почти побежав в обход. По моим неточным расчетам, она должна выйти прямо на меня, и тогда точно рассмотрю, а может и познакомлюсь. Почти срослось, киса вышла к тому проходу, но не свернула, прямо пошла и скрылась из вида. Насколько я помню, там только служебные помещения. Она что, тут работает? Я почти прошел мимо двери, та почему-то казалась дешево неказистой, но все же решился, толкнул, там была еще одна дверь, а за ней, Я вновь открыл рот. Как иначе, если там было продолжение магазина и опять же мучной витраж. Успев заметить, куда свернула девушка, я принялся вспоминать расположение магазина относительно моего дома и понял, что ни хрена не соображаю в географии. Потому что если смотреть в дальний конец бесконечных витражей, то примерно там можно увидеть дом родителей, а он не маленький и метрах в 500 от моего. Что за? В ближайшем перекрестке стеллажей, между макаронами и консервами, прошел чрезвычайно бородатый человек с обычной магазинной тележкой, доверху набитой тыквой, почти прошел. Увидел меня, остановился, нахмурился. А я так стоял с открытым ртом. Он у меня вчера открылся и теперь вообще не закрывается, на то есть много причин. Одна из них стояла в нескольких метрах, ростом с 1,20 м, мне по пояс, причем ширина плеч нисколько не уступала росту, этакий мощный, подвижный квадрат с бородой до колен. Реально гном, земляной червь, так и было написано, над его головой. Гном вдруг хмыкнул, махнул на меня лапой лопатой и покатил тележку дальше. Я находился в состоянии близкому к шоку, не часто так бывает, да вообще в первый раз. Непонятный магазин, занимающий добрую часть квартала, причем снаружи я его в упор не видел, эльфы, гномы. Может, я сплю? Да, я тоже в шоке. По-стариковски скрипучий голос за спиной вернул меня в реальность. Быстро обернулся. Можно назвать просто дедушкой, благо это позволяло внешность, седой с залысинами, лицо настолько морщинистое, что напоминало давнишнюю курагу. Но вот надпись. Искусник бро. Соломон совсем обнаглел. Задрал цены на 12% выше обывательских. Дедушка держал в руке упаковку овсяной каши и что-то в ней разглядывал. Эх, куда катится этот мир? Проковылял было дальше, затем обернулся ко мне. Ты бы имя себе выбрал, парень, неприлично так ходить. Я лишь кивнул на автомате. А что прикажете делать? Чтобы тупо не пялиться по сторонам, подошел к витражу, взял в руки такую же упаковку каши. Помимо обычной информации, присутствовало совсем уж небывалое. Всего один пакетик каши даст вам плюс 2 интеллекта на 1 час и 15 минут. Посмотрел рисовую, плюс 2 к ловкости. Перловка давала силу. Интересный магазин. Прихватив пару пачек овсянки, двинулся дальше, не сводя глаз с витрин. Много чего нового, непонятного, как вам сок, который дает плюс 2 устойчивости к воздействию огня или лимонад от воздуха. А когда нашел столичную с плюсом к харизме, чуть в голос не заржал, а в остальном только башкой и крутил, пока не дошел до самой обычной кассы. Пьющая, так звали кассиршу, покупателей было немного, поэтому делала то, чем обычно занимается молодежь, с бестолковой улыбкой пялилась в телефон. Сильно сомневался, что миловидная девушка, алкоголичка, тут что-то другое. Вода, орешки, две овсяные каши, перечислила она, отвлекшись от телефона. Рублями или апами? Апами. Тупо, медленно повторил я. Пьющая, наконец, подняла взгляд, сначала показавшийся раздраженным, но затем быстро сменился на циничный. А, единичка, везет же. Зависти в голосе было столько, что хоть бери и столовой ложкой по хлебу размазывай. Это единственное, что я понял. Ты можешь рассчитаться опытом, если есть, сказали за спиной, приятным, певучим голосом. Развернулся, уткнувшись взглядом в глаза, в которых можно утонуть, причем буквально, настолько они были велики. Та самая киса, не сказать, что сногсшибательно красиво, своеобразная, на любителя. Кинь ему торг, пью, сам разберется, продолжила она, обращаясь к кассирше. Стоящий за спиной кисы паренек, по имени Копейщик, грустно вздохнул. Первый уровень, как же я по нему скучаю, да тут очередь образовалась, и чему они завидуют. Внезапно мне стало не до размышлений. Артель Соломоника предлагает вам обмен. Ниже был прописан список товара и сумма в 28 опыта, с вариантом выбора, да, нет. Правильно рассудив, откуда спишется, нажал да. И чтобы убедиться, посмотрел, что осталось. Человек уровень 1 прогресс, 46%. Прикольная валюта. Подхватил свой пакет и отошел в сторонку, нужно было кое с кем пообщаться. Киса, рассчитавшись с продавцом, одарила меня ослепительной улыбкой и ушла, я же дождался Копейщика. Извини, друг, можно на пару слов? Тот, похоже, догадался, о чем будут мои слова, и сходу заявил. Информация стоит денег, чувак. Я пожал плечами. Кофе с чебуреками? Копейщик хохотнул. Ладно, я не особо тороплюсь, расскажу в двух словах. Сам нубом был. Забегаловка, которая находилась неподалеку, Все в том же магазине, выглядело обычным буфетом, только к столикам прилагалось по паре удобных стульев, ну и широкоформатный телевизор добавлял комфорта. Чебуреки с кофе в меню присутствовали, так что я не обманул. «Давно цифры перед глазами видишь?» – спросил копейщик, отпив ароматного напитка. «Третий день пошел, смысла скрывать, я не видел. А сам, что на это думаешь?» «Сначала решил, что свихнулся, чуть приврал я, а потом уже не знал, что думать, плюсы постоянно мелькают, только толку от них. Сейчас-то нет почти, а вот в первый день».